Сегодня повсюду над грешной землей чудесные песни поются. Кипучим потоком, живою волной над звездные дали несутся. Пресветлый, великий, радостный день восторга, хвалы, вдохновения. Спаситель разрушил могильную сень пресветлым своим воскресеньем. Власть ада и смерти повержены в прах, свобода невольникам тления. Всю темную силу Спаситель попрал пресветлым своим воскресеньем. Природа и небо, и наши сердца сливаются в гимне хваления, и радости нашей не будет конца, честь слава Его воскресенью. Восторженно, радостно, громко звучит победная песня искупления. Сердца равнодушных, беспечных стучит открыта для всех дверь спасения. О чудо, день славы, Спаситель воскрес, подобный не слышал мир песни. Враг ада и смерти навеки исчез, о смертный для жизни воскресни!